История седьмая. Александр Кравцов. Экспедиция. О том, что общего у воспитания детей и создания бизнеса, почему управленцам нужно меняться ролями с подчиненными и зачем вести новых сотрудников в экспедицию. Александр Кравцов – основатель компании «Руян» и создатель брендов «Экспедиция», «Раптор», «Москитол», «Твист», «Салтон», «Форестер». Сеть магазинов «Экспедиция» Кравцов открыл в 2006 году, сразу же обеспечив бурный рост бизнеса. Уже к концу первого года компания включала в себя 350 торговых точек по России. Также под одноименной маркой работают три ресторана северной кухни в Москве, Новосибирске и Минске, Академия предпринимательства и бизнес-серфинг-школа. Ежегодно Александр организует кругосветные путешествия Expedition Around the World для популяризации русской культуры, научных достижений и географических открытий, совершенных соотечественниками. Партнеры и команды. Моя роль в последние 25 лет не особенно менялась. Я себя позиционирую как архитектора человеческих команд для разных задач. По сути, в своем бизнесе я работаю HR-директором. 60% времени занимаюсь людьми, 30% — маркетингом, 10% — финансовой аналитикой. В нашей компании всегда было много команд. Мы очень горизонтальные, и многих людей, с которыми работают наши топ-менеджеры, я не принял бы на работу, а они не взяли бы себе людей, с которыми работаю я. Несмотря на то, что у нас общие ценности, я верю, что важны не люди, а их сочетание. Все началось еще в школе, когда я ходил на охоту. Там я был участником команд, которые создавал мой отец. Потом занялся экспедициями и сам создавал команды. Во всех группах я отвечал за общение с местным населением и за разведение костра. Отец учил меня, что людям надо доверять, и это не раз выручало. Компания «Руян» появилась из экспедиции. Первым моим партнером-акционером стал студенческий друг, с которым мы ходили на катамаране-двойке. Потом появились сотрудники и новые акционеры. Те, кто умел то, что не умели мы. Например, один из акционеров, который к нам пришел, умел растаможивать импортные грузы. Еще одного парня мы позвали. Он был гениальный маркетолог. Я искренне считаю, что мысль не является продуктом мозга, как и сознание. Я считаю, что мысль возникает на пересечении минимум двух людей. Мы обмениваемся словами, и между нами эта мысль возникает. Кризисы и команда. Самая острая ситуация была, конечно, в 1998 году. Тогда я понял несколько важных вещей. Первое. Если требуется оптимизация затрат, ее нужно проводить сразу, а не по частям. В 1998 году мы пытались сократить затраты по частям. Люди нервничают, ситуация лучше не становится. Больше мы так не делали никогда. Второе. Очень важно, чтобы руководитель не впадал в хандру. Это нелегко, но это возможно. В 1998 году, когда в конце сентября, начале октября все было очень плохо, я решил, если будет совсем плохо, куплю себе белый 600-й Мерседес. У меня никогда не было Мерседесов, я ездил на скромной Вольво. И в ноябре я купил себе белый 600-й Мерседес. Это было очень круто. Он мне совершенно не был нужен. Мне было нужно, чтобы люди поверили, что в конце туннеля есть свет. Еще одна важная вещь, которую я сделал, выпустил для сотрудников облигации компании, которыми частично выдавали зарплату. Когда бизнес начал потихоньку восстанавливаться, у сотрудников появился выбор – забрать наличные, которые стремительно обесценивались, или придержать облигации, которые приносили 25% в месяц. Поскольку с такой скоростью рос бизнес, многие придержали. В пандемию я это ноу-хау восстановил. Создавая внутреннюю валюту, которая держится на доверии, мы меньше зависим от притока реальных денег в бизнес. Почему я верю в малые команды? В бизнесе очень важны регулярные коммуникации, особенно в руководстве. Всегда очень много недомолвок, неопределенностей. И ни один мозг, даже самый сильный, никогда не будет эффективнее, чем группа людей, которые могут коммуницировать. Команда должна работать как многомерная личность. Лучшая иллюстрация — это гонка-экспедиция трофи «Мурманск-Владивосток», которую мы проводим уже 16 лет. Команда всегда состоит из 6 человек. На моих глазах появлялись команды, которые всех побеждали. Были великолепные команды, которые вот-вот должны были победить, но почему-то не побеждали. И были десятки команд, которые рассыпались и никуда не доехали. В 80% случаев проблемы возникали из-за психологических трений, а не из-за поломки техники. Эти сотни команд — репрезентативная выборка. Мы всегда держали их в поле зрения, видели, как и что с ними происходит, какие неудачи им посылала судьба. А любая хорошая команда — это многомерная личность. Кто-то хороший штурман, кто-то хороший водитель, кто-то нашел деньги, кто-то был пиарщиком, кто-то всем готовил 15 суток горячую домашнюю еду. Это живой цельный организм. Хорошая команда адаптируется, быстро принимает решения, управляется из одного центра в экстренной ситуации и использует коллективный разум вне экстренной ситуации. До возникновения проблем вы можете работать как бирюзовая самоорганизованная компания, но если у вашего самолета отказал один двигатель, решение должен принимать один человек, на котором лежит ответственность за жизнь экипажа и пассажиров. Может показаться, что опыт организации 6 человек неприменим в большой компании, где работают сотни и тысячи людей. Но что такое большой бизнес? Хороший большой бизнес — это совокупность малых эффективных команд. Я очень не люблю бизнес-единицы больше 15 человек. Оптимально, когда в команде 6-8 человек. Мы однажды для себя придумали такую метафору. Мы — авианосец, собранный из маленьких плотов. Первые 10 лет в бизнесе мы сражались с американскими транснациональными компаниями. У них был большой бизнес, тысячи сотрудников, сотни миллионов долларов, большие производства, современные технологии, опыт по 50 лет в этом деле. И мы с нашими малыми командами победили. Сначала на территории России, а потом всего СНГ. И тогда встал вопрос, бить их дальше по всему миру или это скучно? А меня в тот момент деньги уже перестали радовать так, как в начале. Конечно, можно было не вылезать из командировок, строить международный бизнес, но я решил, что тратить жизнь на то, чтобы и в Америке доказать корпорациям, что малые команды эффективнее больших, не стоит. Я стал заниматься тем, что мне по-настоящему нравится — брендом «Экспедиция». Как выстроены коммуникации? Мы проводим довольно много разных мероприятий, и онлайн, и офлайн. И все мы много общаемся. Сегодня один человек прислал мне возмущенное сообщение относительно финансов, а я переслал его троим нашим топ-менеджерам, чтобы получить от них обратную связь. И двое из них ответили мне, похоже, человек не в нашей лодке. Внутренняя миссия компании «Руян» — наша ладья для наших людей. Критерий нашего человека очень простой. Наши люди чувствуют ответственность за будущее компании как за своего ребенка. Никакие родители не рассуждают. 5 дней в неделю ты мой ребенок с 10:00 до 18:00, а все остальное время — нет. Так не бывает. Человек или несет ответственность, или нет. Вот такого отношения к работе мы и ждем от наших людей. Мы прощаемся с людьми в двух случаях. Если человек не соответствует нашей идеологии или регулярно генерирует убытки. Такое тоже бывает. Человек наш, он отвечает за компанию, как за свое дитя, но денег не приносит. Одна сотрудница у нас издавала журнал «Экспедиция», который поначалу каждый месяц приносил нам 20-25 тысяч долларов. Когда журнал перестал приносить деньги, и никто особо не сражался за то, чтобы привлечь рекламодателей, мы терпели это больше года, и в итоге списали 30 тысяч долларов. Все мне говорили, Саша, мы все видим, она работает в минус. Но мы же прибыльная компания в целом. Она наша, не трогай ее, пожалуйста. Я расстроился, но в конце концов уволил ее. Как понять, что человек наш? За свою жизнь я провел более 10 тысяч интервью. И когда мне пытаются врать, я это прекрасно чувствую. Есть масса техник и правильных вопросов, чтобы понять человека. Например, можно спросить, верит ли он в чудеса, или что бы о нем сказали его родители, или что он скажет о своих родителях. И по ответам на такие вопросы сразу видно очень многое. Но проверяется все только действиями. Лучший способ проверить человека – отправиться с ним на 5 дней в экспедицию. В нашей стратегии есть фраза «обучение через совместную проектную деятельность». Например, он рассказывает, какой он отличный и аккуратный специалист, а посуду за собой не моет. Важен не факт похода, а готовность к трудностям. Самые выдающиеся руководители выросли в нашем шанхайском офисе. Там всегда был один главный русский и подчиненные китайцы. Люди на должности главного русского росли быстрее всех. Почему? Из-за разницы во времени им самим приходилось решать свои проблемы. Денег, как обычно, нет. Груз, как обычно, надо выпускать. Если, когда груз придет в Москву, качество окажется плохим, виноваты будут они. И под грузом ответственности они росли очень быстро, становились потрясающими управленцами. Доверие — это нагружать человека свободой и ответственностью. Разочарование в людях. Разочарований было много. Однажды у меня была экспедиция в верховьях реки Лены. Там 6 водопадов, а у нас было 2 катамарана. И я был старший в этой группе. Но с капитаном 2-го катамарана у нас не сложились взаимоотношения. То, что он отстаивал личную позицию, хотя изначально было оговорено, что я главный, почти привело к летальному исходу, и больше мы с этим человеком никуда не ходили. Это очень наглядный пример того, как конфликт 2 людей может привести к опасным последствиям. Как себя вести в таких ситуациях, я понял в другой экспедиции. Однажды мы попали в шторм в Баренцевом море. У нас опять было 2 катамарана, и с нами был сам Анатолий Кулик, который проектирует эти катамараны и ходит на них вокруг света. 1 катамаран потерялся и не выходил на связь. Был шторм, туман, рядом скалы. Конструктор страшно ругался. Я думал, что когда 2-й капитан выйдет на связь, Кулик его одним голосом уничтожит. И когда капитан вышел на связь, Кулик спокойно сказал в рацию: «Пристройся ко мне в кильватер, обсудим все, когда причалим». Предельно спокойно. За 30 секунд до этого я был уверен, что он голосом просто ухо прожжет тому человеку. Это было потрясающе. Это был настоящий управленческий мастер-класс. Вот как надо разрешать конфликты. Сначала спасение жизней, потом разбор ошибок. На самом деле я очень хороший подчиненный. В команде Анатолия Кулика я был отличный вахтенный матрос. Я понимал, что бы ни случилось, даже если мачта отвалится или гондола катамарана лопнет, с нами ничего не произойдет, пока с нами Кулик, и мы его должны поддерживать. Я уверен, что по-настоящему крутые люди умеют меняться ролями. Однажды выпускница Академии предпринимательства «Экспедиция», она же топ-менеджер нашей компании, выступала перед новыми студентами той же академии. И на вопрос, как долго и успешно работать у Кравцова, она ответила: «Нужно очень внимательно слушать Кравцова и поступать по-своему». Это очень крутой ответ. Почему меня надо слушать? Потому что мой опыт подсказывает мне верные решения. У нас был такой сувенир — бронзовая статуэтка задницы с ушами. Мне говорили: «Саша, давай сделаем сердце с ушами». А я отвечал: «Не знаю, как будет продаваться сердце с ушами, но точно знаю, что задница с ушами будет продаваться прекрасно». Так и было. С другой стороны, есть достаточно много примеров, когда руководители, которые со мной долго имели дело, поступали по-своему. Это те случаи, когда менеджеры знают мое мнение, но по неким веским причинам берут ответственность на себя. Что может быть лучше?